Обезьяны. Когда перенимать с умом, тогда не чудо и пользу от того сыскать. А без ума перенимать, и, Боже, сохрани, как худо. Я приведу пример тому из дальних стран. Кто обезьян видал, те знают, как жадно все они перенимают. Так в Африке, где много обезьян, их стая целая сидела. По сучьям, по ветвям, на дереве густом. И на ловца украдкой углядела, как по траве, в сетях катался он кругом. Подруга каждая тут тихо толк подругу, и шепчут все друг другу. Смотрите-ка, на удальца, затеем у него, так права нет конца. То кувыркнется, то развернется, то весь в комок. Он так сберется, что не видать ни рук, ни ног. Уж мыльно все не мастерицы, а этого у нас искусства не видать. Красавицы-сестрицы, не худо бы нам это перенять. Он, кажется, себя довольно позабавил, а вот уйдет, тогда мы тотчас... Глядь, он подлинно ушел и сети им оставил. Что ж, говорят они, и время нам терять, пойдем-ка попытаться. Красавицы сошли, для дорогих гостей разостлано внизу премножество сетей, ну, в них они кувыркаться, кататься, и кутаться, и завиваться, кричат, визжат, веселье хоть куда. Да вот беда, когда пришло из сети выдираться. Хозяин между тем стерег, и, видя, что пора, идет к гостям с мешками. Они, чтоб наутек. Да уж никто распутаться не мог, и всех их побрали руками.